Дверь была только прикрыта. Она легко поддалась под нечеловеческим напором трех обезумевших от радости людей. И когда исследователи, словно индейцы, нападающие на лагерь врагов, с криком ворвались в камеру, сплошь выложенную мягковатым мечковским камнем, они увидели окованные сундуки, наставленные один на другой почти до потолка. Часть сундуков к левому краю от двери была действительно засыпана обвалом потолка. Макарьев не ошибался. Первый, ближайший сундук, они с бешенством разбили лопатами. Крышка хлюпнула и подалась, и в фонарях яркой игрой блеснуло в глаза исследователей золото. Это были книги, оправленные в золотые переплеты. Минут пять спустя археолог, вываленный в пыли еще крепче, чем некогда он был вывален молочницей в сметане, по-турецки сидел на земле, а Боб и Дротов взламывали один за другим ящики, подавали ему книги в тугих переплетах из золота, и тут же археолог проглядывал заглавие каждой из них, от жадности забыв даже про свою археологическую записную книжку и карандаш. Тут оказались Пиндаровы песнопения, Аристофановы комедии, Гелиодоров эротический роман «Эфиопка», Поливневы истории, Гефеатионова география, Замалей, Ефанов перевод Пандектов, Левиевы, Саллуциевы и Юстиновы истории, Цезаревы записки о Гальской войне и Кедровы эпиталамы, Цицеронова книга о республике, Вергилиевы Энеиды и идиллии, Калвовы речи и поэмы, книга римских законов, кодексы Юстиниана, Феодосия, Федора Замарета и сотни других книг, которые остались только в единственном экземпляре во всем мире, о существовании которых историки только догадывались, не смея даже предположить, существовали ли когда-нибудь они на самом деле. Старый Скопидом Иван Грозный владел воистину неоценимым сокровищем, и недаром он запрятал его так глубоко под землю. «Ну и что?» — вспомнил вдруг археолог, подымая голову от огромной книги, тонкие пергаментные листы, которые он только что с величайшим вниманием рассматривал. «Кто же был прав? Забелин, писавший, что библиотека погибла при пожаре Москвы в 16-м столетии, или Тремер и Соболевский, бесстрашно ломавшие колья в защиту ее существования?» В воскресенье на площади Свердлова, часов в 10 утра, когда жизнь начинает закипать полуденной горячкой, а на скверах сотни нянек цыкают на ребят, копающихся в песке, гудят трамваи, носятся, воняя пылью, автомобили, а под гумом уже продают бюстгальтеры и духи, и какой-то господин в облезлой шапке и сегодня, как вчера, басом уверяет прохожих, что бинокль — необходимый в каждом хозяйстве предмет, можно было наблюдать довольно странную процессию. К историческому музею подвигались в затылок три человека. Впереди выступал археолог Мамочкин в боевом шишаке времен Ивана III. Поверх его люстринового пиджачишки был подпоясан огромный меч. Из карманов его торчали перцовые человеческие кости, а под мышкой — эротический роман Гелиодора «Эфиопка». За ним, как верблюды, вышагивали Дротов и Боб, волочившие огромные мешки черепов, обрывков ржавых цепей и странных книг, переплетенных в золото.